Глава 15. Гедеон поставил длинный лимузин в запрещенном месте, позади вереницы такси у первого терминала прибытия. Из головы не выходил звонок в департамент внутренней безопасности, сделанный из будки сразу после ухода из ИИС. Он пренебрег номером на карточке. Позвонил в секретариат и назвался первому взявшему трубку клерку Глином, еще был без промедления соединен с самим директором. 10 минут он провел в сильнейшем изумлении и, повесив трубку, продолжал недоумевать, каким образом это сумасшедшее задание умудрились поручить именно ему. Директор твердил одно: «Мы полностью доверяем мистеру Глину, он нас ни разу не подводил». Он попытался отбросить эти мысли, а потом с меньшим успехом и более мрачные размышления, связанные с собственным здоровьем. «Для них еще будет время». Пока что следовало сосредоточиться на решении главной проблемы. Близилась полночь, но аэропорт имени Кеннеди кишел людьми. Накатила последняя волна прилетов, рейс из Дальнего Востока. На него глазили двое транспортных полицейских, лениво подошли, скорчили гримасы, соответствующие гигантской важности их миссии. Он вылез из лимузина, неуютно чувствуя себя в темном костюме в такую душную ночь. Его усмешка была недопустимо дерзкой. — Совсем распоясались! — набросился на него первый коп, мелкий, тощий, агрессивный, как хорек. Он держал наготове блокнот с квитанциями штрафа. — Стоянка лимузинов вон там! От его резкого взмаха в блокноте затряслись листочки. Второй коп приблизился с пыхтением, характерным для людей внушительных габаритов. Это был, наоборот, неспешен. — Что тут происходит? — спросил он почему-то смущенно. Гедеон скрестил длинные руки на груди, поставил ногу на бампер, поощрительно улыбнулся толстяку. — Офицер Костелло, полагаю? — Горски, — поправил окоп. — А я принял вас за Костелло. — Незнакомые фамилии, — сказал Горски. — Никакого Костелло у нас нет, — напомнил о себе тощий. — Болтает здесь не весь что. Вы остановились в неположенном месте? — Я встречаю важного пассажира. Вам ли не знать, что это значит? Гедеон подмигнул, вынул из кармана пачку жевательной резинки, снял обертку и, выдвинув пластинку, предложил полицейским. Толстяк не избежал соблазна. — Покажите лицензию, — приказал тощий, отвергнув жвачку и укоризненно взглянул на напарника. Гедеон извлек на свет лицензию, взятую на прокат вместе с лимузином за немалые деньги. Тощий изучил ее и передал толстому. Тот изобразил пристальный интерес. Гедеон отправил себе в рот жвачку и задумчиво заработал челюстями. — Вам хорошо известно, что здесь запрещено останавливаться, — визгливо гнул свое тощий. — Я выписываю вам штраф. Сматывайтесь отсюда туда, где для вас еще отведено место. И он строчил в своем блокноте. — Не надо, — вздохнул Гедеон. — Штрафы так меня огорчают. Полицейский презрительно усмехнулся. — Выходит, вы не поняли намек? — пожал плечами Гедеон. — Намек? — Насчет человека, которого я встречаю. — Мне наплевать, кого вы встречаете. Здесь остановка запрещена всем без исключения. Но ручка замерла над блокнотом. Толстый напарник все еще изучал сосредоточенно закушенную губой лицензию. Гедеон ждал. — Так кого вы встречаете? — не выдержал тощий. Гедеон улыбнулся до ушей. — Сами знаете. Этого я вам сказать не могу. Он посмотрел на часы. Его самолет как раз сейчас садится. Важная персона с Дальнего Востока. Его не станут досматривать. Он будет ждать меня внутри, а не здесь, где меня задерживают двое сотрудников службы безопасности. Горский вернул ему документ. — Вроде все в порядке, — пробормотал он, никому не обращаясь. — Нас не предупреждали о прибытии важной персоны, — не сдавался его тощий напарник, уже не так сварливо. — Простите, правила есть правила, — Гедеон закатил глаза. — Умора. — Вы не в курсе? — Валяйте и выписывайте ваш штраф, я приложу его к рапорту. Печально качая головой, он полез за руль. Тощий коп перестал выписывать штраф и прищурился. — В случае прибытия важной персоны, для которой требуется особая мера безопасности, нас предупреждают. — Кто это? Какой-нибудь политик? Гедеон задержался у распахнутой дверцы. — Скажем так, Он из вашей братьи и очень сердится, когда ему ставят палки в колеса. Полицейские переглянулись. — Вы имеете в виду начальник городской полиции? — Я вам ничего не говорил. — Тогда нас наверняка предупредили бы о прибытии вип-персоны, — проскулил Горский. Гидеон решил, что пора проявить суровость. Он перестал улыбаться и посмотрел на часы. — Как я погляжу, до вас медленно доходит. Ведь все очень просто. Если я не встречу хозяина внизу через минуту, вентилятор начнет разбрасывать жидкое дерьмо. Знаете, как я тогда поступлю? Напишу в рапорте, что меня задержали двое тупоумных транспортных копов, не удосужившихся проверить, не прибывает ли начальство. Он вооружился собственным блокнотом и ручкой. — Как пишется фамилия Горский? — Горский покосился на напарника, не зная, как быть. И Дон взял за тощу. — А вы? — Вы тоже хотите попасть в рапорт? Как ваша фамилия? — Абот. После этого он уничтожил взглядом обоих. Оба тут же дали сломину. — Мы присмотрим за вашим лимузином, — пообещал тощий коп, нервно разглаживая мундир. — Ступайте и встречайте. — Конечно, — подхватил Горский. — Никаких проблем. Может, на нас положиться. Молодцы. Чтобы не заскучать, рассчитайтесь на первый и второй. Гидеон, пройдя мимо них, быстро вошел в огромный зал получения багажа со множеством каруселей, пустыми и заваленными чемоданами. Перед собой он увидел нитки, едущих вниз эскалаторов, и присоединился к цепочке водителей лимузинов с табличками в руках. Эскалаторы безостановочно спускали вниз живой груз. Гидеон вглядывался во всех азиатов. Он запомнил обе фотографии Ву, показанные Глином. Но оставалась опасность, что его клиент получается на фотографиях таким, как в жизни. Вот он. Маленький, напряженный, с высоким лбом и челкой, старомодные очки, в черной оправе, профессиональный твидовый пиджак. Китаец ехал вниз с потупленным взором, с обвисшими плечами, сама робость, не способная вызвать даже каплю подозрений. Ни дорожной сумки, ни ноутбука. Сойдя с эскалатора, Ву, вместо чтобы отправиться за багажом, устремился прямо наружу к стоянке такси, чуть задев на ходу Гидеона. Тот удивленно заторопился за ним. Очереди на такси не было. Ву нырнул под шлагбаум, взял у диспетчера билетик и уселся в первое такси «Форд Эскейп». Гидеон бросился к своему лимузину. — Эй, куда вы? — окликнул его тощий полицейский. — Ошибся терминалом, — отозвался Гидеон. — Ну и надерут мне теперь задницу. И он выбросил из окна купюру в $50, ждавшую до этого применения в нагрудном кармане пиджака. Полицейские занялись ловлей бумажки, которую летний ветерок потащил вдоль тротуара. Гидеон резко тронулся с места, чтобы не упустить из виду юркое такси.